Глава 22. Великокняжеский ловчий. Когда гость ушел, Николай немного позволил себе расслабиться. Вроде его часть плана прошла более-менее гладко, но как дела у Алексея Никифоровича? Все ли он успел сделать? Пора идти проведать. Николай распрощался с Федором и все-таки заплатил ему за приют и помощь. Хозяин трактира отнекивался, но взял деньги. Потрепал на прощание вихры подскочившего к нему Петьки, дал ему тоже денежку на сладости и вышел во двор. Как бы невзначай, он осмотрелся, но во дворе были только люди Федора. Вышел на улицу и пошел совершенно в другом направлении. Прошелся мимо английских львов у Кремлевского рва, прошел немного по купеческим лавкам в Китай-городе и, только убедившись, что литовцы и след простыл, пошел к дому. «Ну, вылитый немец! И лицо-то какое срамное, голое! Аж неприлично даже сказать, что!» — ахал Алексей Никифорович, разглядывая своего крестника. «Обедать-то будешь?» «Время у нас еще есть, можно и потрапезничать», — согласился Николай. «Вот и ладненько. А за это время к нам Остений Порфирьевич со своими людьми из разбойного приказа подъедет. Тогда вы с ним и поедете, а мне уж, извиняй, на службу надо. Думаю, что вы с этим иродом и без меня вчетвером справитесь». После обеда Николай переоделся по походному. Навесил на пояс саблю, ножи, проверил пистолет. Патроны еще в обойме были, да и запасная к нему имелась. Но применение пистолета – это уж крайний случай. Литовца нужно было брать с поличным и живьем. Наконец, подъехал Остений Порфирьевич со своими бойцами невидимого фронта. Он сам лично выказал желание участвовать в задержании литовского лазутчика. Оно и понятное дело – будет чем перед царем похвастаться. Николай же не имел намерения лично срывать все лавры победителя. Ему нужны были ведаки. Так раньше на Руси называли свидетелей, а лучшего свидетеля, чем глава разбойного приказа, и не придумаешь. Ехали они по уже знакомой Николаю дороге, без остановок до самого села Напрудное. Дом, в котором жил ловчий, стоял на самом краю рядом с дорогой. По двору бегали малые дети, хозяйка стирала белье, а Прошка занимался с лошадью. Николай подъехал к калитке, спешился и подошел к нему. Хозяин дома снял шапку и стал кланяться гостям. То же самое сделали его жена и дети. «Здрав будь, боярин. Ежели вы хотите на охоту, то подождать придется, пока я соберу людей и все необходимое к охоте». «Здоров, Проша», – ответил Николай, взял за его плечо и отвел в сторону. «У нас к тебе дело государственной важности. Нам до завтрашнего дня будет нужен твой дом. У тебя найдется, у кого сегодня твоей семье переночевать?» «Так у меня полсела родственников, а у жены вторая. Примут, ежели на то особая нужда будет». Удивленно глядя на боярина, произнес Прошка. «Только не для бояр моя изба. Бедная она слишком. Может, вам в царском гостевом доме переночевать?» «Нет, Проша. Нам именно твой дом нужен. И чтобы ты при нем остался. А детей своих малых и жену ты уж до завтра определи куда-нибудь. Но чтобы никто в селе шум не поднял, да не заподозрил чего неладное». «Тогда я их своих малых к их бабке погостить отправлю, а жену в помощь к ней и для пригляду», — обрадовался своей мысли ловчий. «Вот и ладненько. Давай, действуй, и чтобы жена и дети помалкивали. А это тебе и твоей семье за хлопоты», — сказал Николай и протянул хозяину дома серебряный рубль. Тот страшно обрадовался, и через час его семья уже собрала кое-какие свои пожитки и ушла. По распоряжению Николая, ловчий определил лошадей в сарай. Вытер их насухо, накормил, напоил. Ему помогали люди главы разбойного приказа. В это время сам глава приказа и Николай сидели на лавке в доме ловчего и решали, как лучше взять с поличным литовца. Они не знали, в какое время тот прибудет в село, и все время прислушивались к новым звукам во дворе. Окошки в доме ловчего были, но маленькие, и к тому же стекло в них заменял бычий пузырь, а через него ничего не было видно. Николай оглядел избу. Большая каменная беленая печь, две широкие лавки у стола, на которых можно не только сидеть, но и при необходимости спать. В углу стоял широкий сундук, который тоже одновременно исполнял и роль хранителя одежды, и дополнительно спальное место. «Что-то больно уж спальных мест в избе много», — сокрушенно вздохнул глава приказа. «Тут ворог запутаться может, кого и где резать. Да и как он собирается видока-то убивать? Мы тоже не знамо. Что верно, то верно, Остений Порфирьевич. Придется нам подождать ворога. Тогда и узнаем, как он намерен поступить. Только вот спрятаться всем нам разом в этой избе не получится. И что ты надумал делать? Придется вам всем в сарай, к лошадям идти. А я здесь с Прошкой останусь и пригляжу за нашим ворогом. А спрячешься где? Остений Порфирьевич с грустным видом оглядел единственную полупустую комнату в избе и тяжело вздохнул. Да вот, на печке и спрячусь. Пусть Прошка меня всякими тряпками закидает. Прикинусь ветошью и буду лежать, не шелохнувшись. А вы, как увидите в щели сарая рослого гостя, то дождитесь, пока он войдет в избу. Потом подходите к двери и ждите моего свиста. На том и порешили. Когда вошли ловчие и двое сыскарей, Остений Порфирьевич забрал их с собой, а Николай с Прошкой остались в избе. «Скоро к тебе гость приедет», – стал объяснять суть дела Николай. «Он будет искать свою золотую табакерку. Вот эту». Опер вытащил из наплечной сумки табакерку и протянул ее ловчему. Тот взял ее в руки и стал удивленно рассматривать. Попробовал открыть, но не получилось. Еще немного повертел и протянул ее обратно. «Красиво!» – вздохнул Прошка. «Положи ее в свой сундук», – приказал Николай. «А когда гость станет у тебя ее выспрашивать, немного поломайся, но потом покажи, где она. Твой гость будет думать, что ты видел, как он убил боярина Смелякова». «Но я же не видел», – попытался возразить ловчий. «Понимаешь, Проша, мне нужно, чтобы ты мне немного подыграл», – попытался объяснить Николай. «Чего сделать я должен?» «Скоморохов в городе видел?» «А как же, видал, смешные такие». «Вот и я хочу, чтобы ты перед гостем немного поскоморошничал. Понял?» «Теперь вроде как понял», – радостно ответил Прошка. В это время на дворе послышался стук копыт. Николай вскочил с лавки, сунул в руку растерявшемуся ловчему золотую табакерку, а сам полез на печь. «Накинь на меня побольше тряпья», – приказал опер. На печи как раз тряпья было с избытком. Он улегся поудобней и кое-как по-быстрому ловчий набросал на него тряпок. На крыльце загрохотали чьи-то сапоги. Николай высунулся из-под тряпок и увидел, что Прошка вертится в избе, как ошалелый с золотой табакеркой в руке. «Да в сундук ее кинь!» – зашипел на него Николай. Ловчий подскочил к сундуку, откинул крышку и бросил в него табакерку. Только закрыл крышку, как распахнулась дверь. И на пороге появился высокий мужчина в добротном одеянии. Прошка в нем узнал странного охотника, который назад с охоты возвращался без камзола. «Ну что, хозяин, не встречаешь гостей своих?» – с улыбкой произнес гость. «Да вот, с делами домашними закрутился и не услышал, как гости ко мне подъехали». Внутренне напрягаясь, боязливо ответил Прошка. «Ты чего так перепугался-то?» Продолжая улыбаться, и в это же самое время, внимательно оглядывая единственную комнату в избе, спросил гость. «Так ты один, что ли?» «Ага, мои к бабке пошли в гости». «Вот оно как! Так это даже и к лучшему!» – обрадовался гость. Николай лежал на печи, словно полено. Он только сделал себе маленькое окошечко для глаза и теперь мог хорошо наблюдать за происходящим. По голосу он сразу узнал гостя. А теперь и очень хорошо видел своего недавнего гостя-литовца. «Хочу с тобой по поводу охоты договориться. Ты же меня, наверное, помнишь? Я в прошлый раз на охоту приезжал, но для меня она неудачно вышла. Ни одной, даже самой паршивой утки себе не добыл. Так вот, я хотел бы с тобой договориться на завтра с утра снова на охоту сходить. Ты как, не против?» Прошке вспомнился недавний труп у реки, и он застыл, как свеча. Боясь и слова вымолвить, Литвин расценил его молчание по-другому. Он вынул из сумки тугой мешочек денег и произнес. «Организуешь для меня охоту, все твои будут». Ловчий посмотрел на деньги и облизнул пересохшие губы. Литвин позвенел деньгами и, широко улыбаясь, переспросил. «Ну, так как, сговоримся?» Прошка затряс головой, а Литвин обрадовался. Он бросил мешочек с деньгами на стол, а затем достал из сумки бутылку из темного стекла и, кивнув на нее головой, заманчиво произнес. «Самое лучшее вино из солнечной Италии. В Москве и таких вин нет. Хочешь выпить за мой успех на охоте?» «Не откажи, составь компанию. А то обижусь». удачи тебе не будет». Ловчий кивнул головой и достал с висящей на стене полки деревянные кружки. «Не обессудь, боярин, других у меня нетути». Дрожащим от страха голосом ответил Ловчий. «Ну, нет так нет», усмехнулся Литвин и добавил. «А что, так даже экстравагантней будет». Прошка ничего не понял из сказанного, но закивал головой. Гость снисходительно на него посмотрел, вытащил из бутылки пробку и разлил вино по кружкам. «Ну, Ловчий, отведай немного иноземного вина. Такого вина ты никогда в жизни не пробовал. И больше не попробуешь», — Литвин усмехнулся про себя, наблюдая, как Ловчий поднял кружку. «Ну, смелее, чай не в темный омут прыгаешь, а вино из Италии пригубишь». Прошка сначала мелкими глотками стал пробовать вино, но оно оказалось вкусным. Он стал пить большими глотками, а Литвин удовлетворенно за ним наблюдал. Он не знал, что в это время за Ловчим с волнением следил Николай. «Только бы яду парнишке не подсунул», — подумал он. «А ты-то что, не пьешь вино свое, боярин?» — удивился Прошка и упал со скамейки. Литвин тут же вскочил и стал бешеным взглядом осматривать избу. Увидел сундук и бросился к нему. Быстро откинул крышку и взревел от восторга. Он нашел то, что искал. Схватил свою табакерку и посмотрел на лежащего на полу Ловчего. Немного подумал и достал из сундука кафтан. Скомкал его в комок, подошел к Ловчему, наклонился и прижал кафтан к его лицу. Тот засучил ногами, и тут Николай соскочил с печи и оглушительно свистнул. Тут же распахнулись двери, и на пороге показался глава разбойничьего приказа со своими орлами и саблями наголо. Литвин ничего не мог понять. Он так и остался сидеть возле бесчувственного тела Ловчего со скомканным камзолом в руках. А глаза Остения Порфирьевича радостно блеснули. Будет ему о чем доложить царю.